не хотят. То одно, то другое, то третье. А там же хотят и невозможно. Будет такое время. Бог зря не говорит слова. Поэтому вот это время сегодня свободы надо использовать. Мало-мало. Но если оно так вот будет, как теперь, то оно и будет мало. Да еще меньше станет. Вы же не молодеете. Я, допустим, не хочу, чтобы вы поумирали. Но я смотрю вот на вас, ну ничего не завтра. Перекинулся, да не что мы тело на покой, когда-то махляр любил петь. Не что мы тело на покой, засыплем мы его землей и так далее, и так далее. Ну так же. Ну а покуда мы на земле живем, то мы же хотим что-то сделать, чтобы наши места пустыни стали, чтобы дети были спасены, чтобы мужья были спасены, жены были спасены. И это надо делать сегодня молитвенным общением. И я просто напоминаю еще один текст Писания, он будет касаться молитвы. Он будет касаться молитвы. Какую Господь хочет видеть молитву? Это будет второе послание, первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава. Я читаю один из текстов Писания. Это будет 27 стих 5 главы. Непрестанно молитесь. Мы спрашиваем сегодня, сколько надо молиться? Во время Ветхого Завета это сколько имело значение? Были времена молитвы. Утренняя молитва, дневная, вечерняя. Во время принесения, вечерней жертвы. Вы такой можете найти не один раз. То на сегодняшний день нет сколько раз. А есть что? Непрестанно молитесь. Непрестанно. Да. Ну, естественно, вы же работаете. Вы же не можете на коленях сутками стоять. Вот когда есть свободное время. Не надо же думать 20-30 минут, как в магазин за хлебом сходить. Это одна минута решения. Да и пошел за хлеб. Знаете, где магазин? Не надо навигатора никакого, не надо думать. Можно и молиться. Можно так? Можно. Я не раз повторял. Да, одна сестра вот, о, это невозможно. Я не могу. Когда я работаю, я не могу. Я ее спрашиваю. А думать лишь бы, что можешь? Вот подумал, вот могу. Вот. Ну тогда и молиться можешь. Ну тогда и молиться можешь. Ну как это? Одно могу, другое не могу. Ну как это не могу? Просто уже что-то, ну, нечетко, ясность, понятия нет в этом, это может быть. А так как-то не могу. Могу. Я понимаю другое, что дьявол не захочет, чтобы вы так молились. Он тут будет уводить мысли в сторону. Но это же борьба, это же война. Это же война. Здесь не надо ворчаться. Бодрствуй, молись. Увидел, что увел в сторону. Назад и все. Как сегодня делает? Мы, наверное, сегодня очень редко бываем у почти. А может, это для вас это и не свойственно. Может, часто, каждую неделю, может, несколько дней в неделю. Но очень часто бывает так. Заложил пост. Эта соседка никогда с вами не говорила даже. А вовремя поставил конфетку в зубы, да? Раз, все пропало уже. А дьяволу это и надо. Выключи в эту конфетку. Попроси прощения, начинайте сначала. А, дьявол, ты меня тут поймал? А то я начинаю сначала. Вы меня поняли хорошо? Надо бодрствовать. Я не говорю, что это можно все. Но если уже он тут и поймал вот так, или щемечки в зубы дали, щелк-щелк по привычке, а вот, о, осквернился, все, пост на сторону. Никогда так не делайте. Господи, как хочешь. Действительно, было такое. Не надо было. Но я начинаю сначала. Все. Ты уже мне это не считай. Я не стал. Я буду продолжать. Это человек поднесет. И не заметишь. Ну да. Но просто я просто говорю о том, что это его цель, чтобы перестали это делать. Всегда все это вот бывает человек, и все, все, прекращаешь, что-то должен... Все, ага, попался, значит, все. И все уже... Это ж чай. Все. Начинаешь. Суп, наверное, оно есть. Это ж не значит покушать. Это ж не значит, что ты покушал. Это один раз. Но тем не менее, чем чище, тем лучше. Но я тут говорю о том, чтобы дьявол нас не ловил вот в этом непростанном. И начал молиться раз, уже мысли где-то в огороде пошли. Ай, что толку с этого? И все, перестает. Вернулся назад и начинаешь. Бодрствуй. Это борьба, это война. Вы помните, написано, разве упавшие не встают? Ну, встают же. Разве сбившись с пути не возвращаются? Возвращаются. Так почему здесь надо разбиваться? Тут поймите меня правильно. Я же не сказал, что это нормально, то надо бодрствовать. Не надо. Но если получилось уже, то пусть это не будет конец всякой работе. Если зловишь, ну, вы понимаете саму сущность. Вот вы что-то, допустим, делаете. Где-то, допустим, готовить обед и разбили тарелку. Вы что, уже бросите обед готовить? Да нет. Да нет, ну выбросили у мусор осколки и продолжаете дальше. А почему в духовной жизни вот так вот получается? Чуть что, назад все, уже все. А дьяволу-то и надо. Он же этого хотел. Поэтому пусть Господь нам поможет. Ну, никогда не поддаваться на его уловки и не разбиваться, когда он успевает. Я еще раз напомню, непрестанно молитесь. Это не просто пожелание несбыточное, потому что то, что мы не могли бы сделать, Господь никогда не оставлял бы для нас таких советов. Обязательно. Его надо пробиться в этот дух молитвы. Вот некоторое время будет труд, а потом прорвется еще. И надо поддерживать это все. Быть очень чувствительными к Духу Святому. То, что я скажу, то не будет, наверное, новым. Но когда есть побуждение молиться, надо бросать все. Конечно, если вы на рабочих государствах, там-нибудь на конвейере, вы же этого не сделаете. Да я думаю, Бог и не будет и побуждения давать на то время. А вот дома, появилось желание, все оставляйте и идите молиться. Потому что можете на 20 минут сдвинуть, вот докончу и пойду, а уже духа молитвы не будет. Уже нет. Все. Тогда уже все, пришло время, а уже не хочется, уже противление какое-то. Поэтому надо ловить вот эти моменты. Я ничего нового не говорю. Я это говорил не в одной церкви, не один раз. И вас, наверное, говорил когда-то. Я это сегодня напоминаю, потому что дух молитвы терается. Терается, нам будет очень трудно. Напомню еще одно место Священного Писания. Это будет с 4 главы 1 послания Петра. Оно тоже касается молитвы. Здесь Господь говорил очень много о том, что время очень короткое, что Господь будет судиться со всякой плоти. И дальше он говорит вот что. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте, как? В молитвах. И бодрствуйте в молитвах. А сколько времени надо бодрствовать? Во всякое время, как мы недавно читали. Потому что молитва – это и есть бодрствование. То есть, это значит, мы говорим с Господом, говорим Господу наши нужды, наши проблемы, нужды наших близких. И в это время Господь часто говорит к нам, потому что наше сердце в молитве открывается для Господа. Он тогда может говорить к нам. Бодрствуйте в молитвах. То есть молитва. А второй вариант, или то, что честно, в самих молитвах надо бодрствовать. Что мы говорим Богу и как мы молимся. Есть молитвы, которые вообще не молитвы. Есть молитвы, которые вообще это не молитвы. Это ропот. Молитва: Господи, благослови мою жену, моего мужа, моих детей. А если я буду молиться: Господи, каких ты пор будешь его терпеть, я уже устала, ты знаешь, какой он плохой. Это не молитва. Вы поймите правильно. Это ропот. Это ваша попытка с вашей стороны Бога восстановить против вашего сына, против вашего мужа, против вашей жены. Мы своими словами, мы или сближать можем людей, или восстанавливать дух против друга. Вы, наверное, же это знаете. Вот пришли, поговорили с вами о ком-то, и уже у вас может мнение поменяться. Потому что кто-то добился своей цели, делал то, что хотел. Вот с этой точки зрения я напоминаю. Во-первых, само понятие молиться – это время бодрствования. И в самой молитве тоже надо бодрствовать. Что мы говорим? Для чего мы говорим? С какой целью мы это говорим? И что мы просим? И что мы просим? Это само собой. Что мы просим? Само собой. И это как раз вписывается вот в эту схему. Можно молиться: Господь, освяти, очисти, помни. А можно молиться, чтобы, значит, Бога вызвать на гнев кому-то. А Бог не любит таких молитв. Потому что он сам знает. Он, что, думаете, вы обо мне больше Богу расскажете, чем он знает обо мне? Или я о Ване больше расскажу Богу? Какой Ваня у меня, такой водитель, да он еще говорит: слушай, вот я знаю, какой он есть. Что ты мне рассказываешь? И потом: ты не так знаешь, что как я знаю. Мы же об этом не будем спорить даже. Потому что Бог о нас знает все. Мы знаем о себе больше, чем кто-либо. А Бог знает все. Потому бодрствуйте в молитвах именно, чтобы эти молитвы были правильными. Потому что на те молитвы, которые перед Богом неправильные, Бог не будет отвечать. Это будет пустое, проведенное время. Пустое. Это будет потраченное зря время. Поэтому я просто хочу еще кое-что напомнить из других текстов Писания. Тоже будет о молитве. Но здесь уже, вы знаете, что молитва была принята, и еще какие-то условия есть. Вот я читаю один из текстов Писания. Псалом 79, 5 стих. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа твоего? Вы когда-нибудь обращали внимание на этот стих Писания? Вот человек молится, а Бог гневается за эту молитву. Вы никогда не думаете, что такое может быть? Но я читаю из Писания. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа твоего? Ну и что читаю? Исаия, 1 глава, 15-17 стихи. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. А вот это, наверное, помните. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Почему? Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Я думаю, что мало. Научите делать добро. Вот мы считаем иногда перестать делать зло. Да и хватит. Да хватит. Но я же не делаю. Я уже не делаю. А Писание говорит так. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Ступайте за вдову. С некоторой точки зрения вы уже соображаете, почему гневен к молитвам народа этого. Почему? Ну, это в общем смысле слова. И его говорит дальше, еще читая одно место Писания, 16 глава, 15-17 стихи. в рыче сшил я на кожу мою, и в прах положил голову мою, лицо мое побагровело от плача, и на веждах моих тень смерти, при всем том, что нет хищения в руках моей, и молитва моя чиста. Вот он говорит о чистой молитве. Хотя он видит, что вроде бы не так должно было бы быть со мной. Чтобы он старался, и все, и молитва чиста. Оказывается, молитва-то молитва, но какая она? И как Бог смотрит на нее? И притча 28 глава 9 стих. Тоже о молитве. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва какая? Ой, там страшнее написано. Ну-ка, думайте хорошо. Мерзость. Вот вы представляете, что такое мерзость? Это то, о чем мы руками и ногами глядеть не хочется, подташнивает, когда мы видим мерзость. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. А теперь я хочу пройти по мерзостям. Если вот все мерзости будут у нас, то и молитва будет мерзость. Вы меня поняли саму логику? Потому что здесь мерзость молитва, а я буду о других мерзостях читать, которые в Библии написаны. Я читаю. Притчи, 11 глава, 1 стих самый. Неверные весы, мерзость пред Господом. Но правильный вес угоден ему. Здесь настолько широкая возможность для рассуждения. Но самое главное, вес. Мы все привыкли взвешивать. Взвешивать себя, взвешивать других. Не в смысле слова, сколько килограмм весит, а поступки, слова, дела. А они очень часто могут быть неверными. У вас, наверное, были такое вот явление, переживали, когда вы хотели сделать что-то очень доброе, а получилось так неуклюже, так плохо все повернулось после, что лучше бы вообще не делали. Ну, и люди взвесили ваш поступок со своей стороны, и там они ничего доброго не увидели, они дали оценку. А у вас-то в сердце было совсем другое. А Бог говорит, кто прав? Судить не надо. Какое ты имеешь право судить? Ты можешь факт констатировать какой-то, а судить, давать оценку, он еще какой-то такой не можешь, потому что ты не знаешь, что у него в сердце было. Нет, примерно он осадок, если они не остались. Но я ведь прав. Ну вот, осадок осадком. Здесь стоит вопрос, как Бог на это смотрит. У нас всегда осадков много. И в чае осадки, и в соли осадки. Но главное, что предложили. Что вам предложили? Это хороший осадок. У нас это хороший может быть осадок. Вот обличили в том, что сделали не то, что надо. И что будет? Вместо радости будет осадок. Так, давайте мы про осадки уже не будем. А вот смысл какой? Неверные весы. Не надо взвешивать, если не знаешь. Не надо взвешивать, если не знаешь. Потому что очень часто и на основании слов нельзя оценку дать. Иногда мы так хотим хорошо сказать, а выразим так неудало, что думаешь, ну как это у меня так получилось? Как это у меня так получилось? Я мог конкретные примеры проводить, смеху было бы много, как у нас мы часто выражаемся что-то, но я просто хочу сам факт отметить. Вот неверные весы, неверное взвешивание. А потом молитва какая будет? То я еще это понял и сказал, Господи, а вообще-то мне не надо было вообще взвешивать, прости меня. Все становится на место свое. Но если и неправильно взвесил, и даже не подумал попросить прощения, тогда Писание говорит, Бог грешников что? Не слушает. А кто творит волю его, того, что слушает. И никуда ты этого не денешься. Никуда ты этого не уйдешь. Потом я просто понимаю хорошо, что, может быть, действительно мы не один раз попадаемся вот в такие жизненные ситуации. Но давайте каждый день, когда мы ложимся спать, хотя бы Господь прости, а может я осудила кого-нибудь правильно? А может быть весело? То ты открой, да прости. И вообще, зачем этим заниматься? Зачем этим заниматься? Христос прямо сказал, не судите, что? Не судите. Не судите. А если судите, судите правильно. А кто из нас может судить правильно?